Глава пятая, часть пятая. Мой маленький прием сошел недурно. Первыми приехали Грейс и Изабеллой. Через 5 минут после них Ларри и Софи Макдональд. Женщины тепло расцеловались, Грей поздравил Софи с помолвкой. Я поймал оценивающий взгляд, которым Изабелла окинула Софи с головы до ног. Сам я ужаснулся ее виду. В тот раз в кабаке на улице Лаб, безобразно накрашенная, рыжая и в ярко-зеленой кофте, она выглядела непристойно и была очень пьяна, и все-таки в ней было что-то вызывающее, какая-то низкосортная привлекательность. Теперь же она казалась слинявшей и гораздо старше Изабеллы, хотя была года на 2 моложе. Она все так же вскидывала голову, но теперь, не зная почему, это производило жалкое впечатление. Она перестала красить волосы, и выглядело это неряшливо, как всегда бывает, когда крашеные волосы начинают отрастать. Лицо у нее без косметики, если не считать алого мазка на губах, было нечистое и болезненно бледное. Я помнил, какими ярко-зелеными казались тогда ее глаза. Теперь они как-то выцвели и поблекли. На ней было красное платье, по всему видно с иголочки, новое. Туфли, шляпа и сумочка в тон платью. Я плохо разбираюсь в женских туалетах, но мне показалось, что одета она безвкусно и слишком нарядно для такого случая. На груди у нее сверкала стекляшками искусственного золота брошь, каких много продается на улице Риволи. Рядом с Изабеллой в черных шелках с ниткой японского жемчуга на шее все это выглядело олиповато и дешево. Я заказал коктейли, но Ларри и Софи предупредили, что пить не будут. Тут появился и Эллиот. Однако его продвижение по огромному вестибюлю совершалось медленно. Он то и дело встречал знакомых. Одному пожимал руку, другой целовал ручку. Держался он так, словно Риц, его собственный дом, и он заверяет гостей, что счастлив, что они смогли принять его приглашение. А Софии ему рассказали только то, что ее муж и ребенок погибли в автомобильной катастрофе, и теперь она выходит замуж за Ларри. Добравшись, наконец, до нас, он поздравил обоих в изысканно учтивых выражениях, на которые был мастер. Мы прошли в ресторан, и поскольку нас было 4 мужчин и 2 женщины, я посадил Изабеллу и Софи друг против друга, так, чтобы Софи оказалась между мной и Греем. Стол был круглый, небольшой, удобный для общего разговора. Завтрак я заказал заранее, и тут же к нам подошел официант с карточкой вин. «В винах вы ничего не понимаете, милейший», — сказал мне Эллиот. «Альбер, дайте карту сюда». Он внимательно посмотрел ее. «Сам я пью только виши, но не могу допустить, чтобы мои друзья пили не самые лучшие вина». С Альбером, официантом по винам, они были старые друзья, и после оживленного обсуждения совместно решили, какими винами мне следует угостить моих гостей. Затем Эллиот обратился к Софи. «Куда вы думаете поехать в свадебное путешествие?» Он бросил взгляд на ее платье, и потому как чуть заметно дрогнули его брови, я понял, что мнение у него сложилось неблагоприятное. «Мы поедем в Грецию». «Я туда уже 10 лет собираюсь», — сказал Ларри. «Да все как-то не получалось». «В это время года там, наверное, изумительно», — воскликнула Изабелла с наигранным восторгом. Как и она, я сразу вспомнил, что именно в Грецию звал ее Ларри, когда хотел, чтобы она стала его женой. Провести медовый месяц в Греции было у него, по-видимому, навязчивой идеей. Разговор не очень-то клеился, и мне пришлось бы нелегко, если бы не Изабелла. Она вела себя безупречно. Всякий раз, как нам грозила опасность умолкнуть, и я мучительно придумывал, о чем бы еще заговорить, она заполняла паузу легкой светской болтовней, и я мысленно благодарил ее. Софи та вообще только отвечала, когда к ней обращались, да и то как будто с усилием. Куда девалась ее оживленность? Что-то в ней словно умерло, и я подумал, по силам ли ей напряжение, которого требует от нее Ларри. Если я не ошибся, и она действительно не только пила, но и употребляла наркотики, то теперь, когда она сразу лишилась того и другого, нервы у нее должно быть в плачевном состоянии. Время от времени они переглядывались. В его глазах я читал нежность и желание подбодрить, в ее глазах трогательную мольбу. Возможно, что Грею его доброе сердце подсказало то же, что мне привычка наблюдать, но только он стал рассказывать ей, как Ларри излечил его от головных болей, сделавших его инвалидом, и как он уверовал в Ларри и скольким ему обязан.